На репетициях, куда одним глазком заглядывала Ника в свободную минуту, Кирилл поражал своей способностью, вживаясь в разные роли, быть отталкивающим или смешным, или жалким, и от этого становился еще более привлекательным. В реальном мире ей доставляло удовольствие замечать их схожие вкусы. Когда Лизавета Александровна принесла банку домашнего малинового варенья, он слопал чуть не половину, нарочно уморительно постановая и щурясь от удовольствия. Ника поступила бы так же, только не играя на публику. Они оба предпочитали одежду темных глухих тонов, только большинство его вещей были к тому же сшиты из тканей, поглощающих свет и звук, и приятные на ощупь — вельвет, флис, ангора, фланель. Словно и Кирилл хотел укутаться, спрятаться от кого-то или просто окружить себя уютом, которого некогда был лишен. Она ловила себя на том, что из другого угла комнаты часто смотрит на его руки, когда он что-нибудь рассказывает. Чуткие, сильные, с подвижными запястьями, они помогали ему намного полнее выразить смысл слов. Ника гадала, умеет ли Кирилл играть на фортепиано. Ведь при таких руках он запросто может взять полторы октавы. Но крышка стоящего в фойе рояля оставалась опущенной, и Ника никогда не замечала, чтобы взгляд Кирилла обращался к инструменту. На левой его ладони, на возвышенности у основания большого пальца, той, что хироманты зовут холмом Венеры, то и дело появлялись чернильные пометки, крестики, галочки, цифры. Кирилл пользовался ладонью как блокнотом. Совершенно школярская привычка, если вдуматься, и пошутить по этому поводу не решился только ленивый. И бессловесная Ника, находившая эту особенность милой. Еще Кирилл просто обожал вертеть в руках предметы. Он жонглировал мячиками для пинг-понга или апельсинами, чтобы развлечь остальных. В задумчивости крутил между пальцев карандаши, расчески, тюбик римменной помады. Вращал на пальце брелок с ключами, играл с ножами. Его кисти были постоянно в движении, быстрые, ловкие, как у циркача. Эта манера нервировала Римму, которая, хотя их отношениям исполнилось 2 недели, уже старалась переделать его под себя. Иногда она спорила с ним, иногда поправляла, порой капризничала, пытаясь повелевать. И Кирилл исполнял ее прихоти молча, проявляя чудеса терпеливости. Ника и Кирилл по-прежнему не обменялись даже парой слов. Девушка старалась держаться подальше, хотя бы до тех пор, пока воспоминания о ночных телефонных звонках не потускнеют. Возможно, он уже и думать забыл про случайную собеседницу, да и голос у нее не такой запоминающийся. Но так все же было спокойнее. Однажды Ника чуть не попалась, помогая костюмерше Женечке переносить ворох сценической одежды из одной подсобки в другую, выпустила зажатую под мышкой книгу. Поднять ее с пола прямо сейчас она не могла, а, вернувшись, застала Кирилла Мечникова собственной персоной, одного посреди сумрачного коридора. Он успел не только покрутить книгу в руках, но и углубиться в чтение где-то с середины тома. «Макьюин? Ваша? Отличная книга!» Примечание. Макьюин. Рождение 1948 года. Британский писатель-прозаик. Конец примечания. Один из немногих авторов, кто еще не утратил способности писать правду о человеческом нутре. Он, кажется, ждал от нее какого-то ответа, хотя бы для поддержания светской болтовни. Но Ника просто кивнула со слабой беспомощной улыбкой, взяла протянутую книгу и поспешила спрятаться в своей норке. Конечно, она стала его горячей поклонницей, уверяя саму себя в том, что привлекает ее только его доселе невостребованный талант. Это удивляло, и очень быстро в Никину привычку вошло рыскать по интернету в поисках каких-нибудь сведений о нем. Но о простых людях, не звездах и не президентах, там говорится мало. А в социальных сетях он не регистрировался, напоминая в этом ее саму, или нарочно скрывался. Нике пришлось довольствоваться хвалебными отзывами зрителей на сайте их театра и несколькими портретными фото, очевидно, из актерского портфолио, которое она разглядывала чуть ли не под микроскопом. Кириллу шло быть загадочным и задумчивым, но на некоторых снимках она узнавала его вполне повседневным, с искоркой в глазах и щедрой улыбкой, в которой становились видны чересчур заостренные боковые резцы. В бледно-бирюзовой, белесой и почти прозрачной радужке правого глаза темнело карие пятнышко, а в другом глазу такого пятнышка не было. И из-за этого разнобоя взгляд приковывал к себе внимание. Ника давно заметила, что ничто не выбивает людей из колеи больше, чем необычные глаза собеседника. Может, других его взгляд и нервировал, но Ника о нем грезила. Все это делало ее счастливой. Она надеялась, что не стала и не станет похожа на одну из тех безумных поклонниц, что караулит предмет своих мечтаний у служебного входа и лепит плакат с любимым изображением на потолок в спальне. Впрочем, в этом нет никакой необходимости. Театр на бульваре и так в ее распоряжении с утра до вечера, со всеми его помещениями и обитателями, пусть даже те об этом и не подозревают. А первая мысль после пробуждения тоже была о Кирилле Мечникове. Она поднимала Нику с кровати, дергая вверх, как раскрывшийся парашют, и настроение моментально окрашивалось в лазурь. Девушка сама себе удивлялась. То, что Кирилл завел роман с Риммой, не означало, что он принадлежит теперь Римме, как ни один человек на земле не принадлежит другому, даже если оба страстно этого желают. Нет, он принадлежал лишь самому себе, а Ника... Нике было довольно и того, что она встречала его почти ежедневно, порой узнавала издалека характерную раскачивающуюся походку по щербатому паркету елочки или чувствовала знакомый запах от мокрого воротника пальто, перекинутого через спинку стула в гримуборной. Пахло далеким морем и мачтами, протыкающими ватные облака. Ее тайная нежность ни к чему Мечникова не обязывала и ничем не отягощала. Одно сознание того, что этот человек живет, просто существует в мире, и она даже знакома с ним, наполняло ее мягкой, пушистой и бесформенной радостью. Ведь большинству людей, думала она, повезло куда меньше. Да и сама она не готова выйти из тени, жить без оглядки и навряд ли когда-то осмелится. Ника в полудреме от приближения обещанного снегопада сидела за окошком кассы. За билетами давно никто не приходил. Глаза ее слепались, и слова в раскрытой на столе книге никак не хотели складываться в осмысленные предложения. Но вот из-за приоткрытой двери в фойе до нее донесся бодрый голос Ракоцкой. «Пионерский галстук! Нет его родней! Он от юной крови стал еще красней! Как повяжешь галстук, береги его! Он ведь с красным знаменем цвета одного!» Примечание. Отрывок из стихотворения Степана Щипачева «Пионерский галстук». Конец примечания. В отдающей эхом тишине фойе, под гулкими сводами перекрытий, стихи прозвучали особенно торжественно и тревожно. «Лизавета Александровна, чего это вы?» — послышался в ответ голосок Риммы. Ника прямо в крутящемся офисном кресле подкатилась к двери и открыла ее пошире. Стала видна часть холла, в которой Корсакова, крутясь возле зеркала в полный рост, кокетливо повязывала на шее алую косынку. Рядом, собираясь уходить, застегивала пальто Ракоцкая. «Не понимаю я нынешнее увлечение советской символикой», — пожала плечами та. «Ладно, мы, кто помнит Союз, ностальгия, все такое прочее. Но молодежь, как ты, пионерский галстук на манер шарфика. К чему все это?» «Что?» — нахмурилась Римма, и руки ее замерли. «Это не галстук, это косынка. На полу лежала. Кто-то оставил. Наверное, я решила примерить. Мне красное идет». «Да брось, никакая это не косынка. Самый настоящий галстук. Пионерский, говорю же. Я его и на ощупь узнаю. Столько лет сама носила. А потом сыновьям гладила по утрам». «О, Господи!» Рима, невзирая на природную свою смуглость, сделалась белой, как мука, и принялась дергать косынку. Тугой узел поддался не сразу. «Снимите его с меня! Снимите!» — взвизгнула Корсакова, насмерть перепуганная. Ракоцкая поспешила помочь. «Тише, тише!» Когда ее сморщенные пальцы распутали узел и натяжение ослабло, Римма была близка к истерике. Она отшвырнула галстук прочь, и яркий кусок ткани мягко спланировал на пол. «Мамочка! О, Господи!» — запричитала Римма, глядя на него расширенными глазами и пятясь к стене. Из буфета и зрительного зала уже спешили привлеченные шумом Липатова, Лёля, Кирилл и Даня Трифонов. «Что случилось, Римма? Это пионерский?» «Кажется, да». Липатова наклонилась, чтобы поднять его. «Нет!» — взвизгнула Римма. «Не трогайте!» Остальные озадаченно переглянулись. Липатова выпрямилась. «Можешь ты толком объяснить?» «Я нашла его тут. Он просто лежал на полу. Вот как сейчас. Заманивал. Я подумала, что это чья-то косынка. Кто-то оставил. И примерила. А он меня чуть не задушил». «Что за глупости?» «Не глупости! Вы что, не понимаете? Это та девочка, пионерка! Я давно чувствовала что-то страшное, потустороннее. Я наполовину цыганка. Такие вещи сразу чую. Она все еще здесь, где умерла», — зачастила Римма. «И галстук ее наверняка упал оттуда, с галереи, прямо сюда, где я его нашла. А я не подумала и надела, понимаете? Я надела ее галстук! Это значит, что я теперь... Ой, мамочки!» Она сползла по стене на стоящий стул и обхватила себя руками. Кирилл, справившись с первой оторопью, несколькими широкими шагами пересек фойе и сел рядом, обняв девушку за плечи. «Рим, да ладно тебе! Наверное, кто-то и правда оставил, или костюмеры обронили». «Точно!» — кивнула Липатова. «Наверное, Женечка таскала костюмы, стирать или еще зачем. Там у нее много чего есть, в закромах. Вот и галстук нашелся. А ты давай придумывать. Такая впечатлительная, сил нет. Что мне с тобой делать?» Римма уже с красным носом посмотрела на нее с надеждой. «Думаете?» «Уверена. Так что давай, подбирай сопли». Актриса перевела взгляд на Кирилла. Тот ободряюще похлопал ее по руке. Ника почувствовала, как больно царапнуло что-то внутри. И Римма, испытывая огромное облегчение, тут же преобразилась, как ребенок, которого от слез отвлекли мотком сахарной ваты на палочке. Она покорно побрела в зал за Кириллом и Липатовой. Проводив их взглядом, Лёля вздохнула и пробормотала в полголоса. «Пионерка!» «Всем ребятам!» — начал было Даня, но Лёля погрозила ему пальцем. «Трифонов, молчать!» Когда фойе опустело, Ника вышла из своей комнатки и подняла с паркета позабытый всеми галстук. Гладкость ацетатного шелка холодила пальцы. Девушке вспомнились слова, продекламированные Ракоцкой, довольно зловещие для детской книжки, хотя нельзя не признать, что они вполне точно отражали суть этой символической вещицы. Красно-оранжевый треугольный лоскут и правда цвета крови, не темный, венозный, а той самой, что бьет из разорванной артерии толчками, как струйка из питьевого фонтанчика, предпочитая не пускаться дальше в цветистых размышлениях, Ника отнесла галстук к себе и сунула в выдвижной ящик стола, решив отдать костюмерше при случае. Полчаса спустя Ника, пользуясь тем, что все актеры, пришедшие сегодня в театр, заняты с Липатовой на репетиции, решила выпить кофе. Ее снова клонило в сон, а за окном из сизых брюхатых туч уже повалил снег. Чашка на краю стола еще хранила следы какао, которым девушка пыталась согреться пару часов назад. Нике нравилась эта чашка, непримечательно белая снаружи, но с рисунком из ромашек по внутренней стороне фаянсового цилиндра. Ромашки были секретом, открывавшимся лишь тому, кто пил из чашки. И чем меньше становилась напитка, тем пышнее расцветали кроткие и улыбчивые цветы на керамических стенках. Воды в чайнике не оказалось, и Ника отправилась в туалет, чтобы его наполнить. Отвинчивая вентиль крана, она услышала, как в закрытой кабинке кого-то выворачивает наизнанку. Когда она направилась к двери, чтобы не смущать человека и вернуться позднее, ее остановил слабый голос Лёли. «Ника!» «Да?» — встрепенулась она. Послышался шум сливаемой воды, дверь кабинки отворилась, и Ника увидела Сафину, сидящую на корточках, прислонившись виском к фанерной переборке. Плечи, всегда так гордо развернутые, сейчас сутуло поджались, бледное лицо покрылось испариной, а над верхней губой выступили блестящие бусинки пота. Актриса подняла на Нику изможденные глаза. «Слушай, у тебя нет случайно чего-нибудь от желудка? Что-то мне так плохо!» Ника растерянно покачала головой, набрала воды из-под крана и присела рядом с Лёлей. «Вот, попей». Сафина несколькими глотками осушила чашку с ромашками и прикрыла глаза. «Хочешь, я сбегаю за лекарством?» — предложила вдруг Ника. «А ты сбегаешь?» «Честно говоря, хочу. А то я до вечера не доживу». «Надо выпить крепкого чаю. Отравилась чем-то?» «Как мило!» «Кажется, это был пирожок с мясом. Если только меня не тянет блевать от Римкиных выкрутасов!» Через силу усмехнулась Лёля. «Видела, что она устроила?» Ника замялась. «Скорее, слышала. Вот-вот». Лёля встала на ноги, держась рукой за стену. «Ох, любит ломать то драму, то комедию, будто сцены мало. Хорошо еще, она не знает, что у Женечки не пропадал пионерский галстук. Я специально узнавала. В костюмерной вообще нет галстуков. Да и откуда? Мы же ничего советского не ставили, кроме Марата. Римка прознает, то-то крику будет». Римма, конечно, прознала. Не от Лёли, и уж тем более не от Ники, но прознала. И, конечно, это совсем выбило ее из колеи. В одну минуту она была безмятежной и веселой, но в следующую уже бледнела и принималась твердить, что, примерив галстук убиенной пионерки, она навлекла на себя внимание призрака, в чье существование отчаянно поверила и крепко привязала себя к той давней истории. На эту тему ее могло вывести буквально любое замечание, любая реплика. Напрасно Липатова, а вслед за ней Стародумов и Кирилл убеждали ее не обращать внимания на всякие предрассудки и суеверия. Римма согласно кивала головой, но в глубине ее смоляных глаз тлели угольки тревоги. Несколько дней подряд Римма даже спрашивала у Ники, не приходил ли кто за забытой красной косынкой. Театральная касса впервые удостоилась такого внимания со стороны главной красавицы. По своему отношению к Римминой болезненной эмоциональности Ника была солидарна с Сафиной, хотя они и не думали больше обсуждать это. Надобности в словах не было. Ника и так видела Лёлин нескрываемый скепсис. Сама она тем более не впадала в суеверие, считая, что мир доверху полон настоящих чудес, реальных и настолько же реального зла. Ни с чем паранормальнее соседских бредней про барабашку она в жизни не сталкивалась. А вот Митю с поблескивающими льдистыми глазами и свою каменную клетку помнила преотлично и считала, что, окажись в ней Корсакова, хоть на денек, она тут же бы перестала бояться всякой выдуманной чертовщины. Конечно, Ника никогда не бывала в шкуре актера и не знала наверняка, а что, если им необходимо находиться в пограничном, полубезумном состоянии, чтобы лучше играть и чувствовать. Но собственный опыт свидетельствовал об обратном. Чем холоднее бывала ее голова перед танцевальным выступлением, чем ровнее билось сердце, тем лучше результат показывала их пара. Постоянными раздумьями и страхами, раскачивая нервный маятник внутри себя, Римма делала только хуже. Но пока не сознавала этого, а Ника не собиралась вмешиваться. Она смотрела со стороны. Прошла неделя, а Римма все не угомонилась. В выходной Лариса Юрьевна даже отправилась в библиотеку и отыскала данные о строительстве здания, подтверждавшие, что оно было возведено в 1928 году на пустыре, и никакой церкви с кладбищем здесь до него не стояло. Римма сначала обрадовалась, а потом озабоченно заявила, что даже если история про кладбище выдумана, то пионерку Нину еще никто не отменял. Ведь не отменял же! Липатовой пришлось развести руками. Про пионерку и тот случай она ничего не раскопала. Ника только диву давалась. К Римме Лариса Юрьевна была поразительно терпелива. «Впади любой другой из актерской братьи в такую паранойю! Его ждал бы серьезный разговор с худруком и приказ выкинуть эту ересь из башки, чтобы не саботировать работу, но только не Корсакову. Если Липатова кого и любила в этом мире, в ее чувствах к супругу Ника, хотя это ее и не касалось, сильно сомневалась. Так это Римму. А та была, как избалованная единственная дочка, своенравная и любимая, всегда знающая, что и как попросить, а когда лучше промолчать и не сердить маму. Гримируясь к Антонию и Клеопатре, Римма убирала волосы в подобие низкого каре, подкалывая их у шеи, рисовала на глазах жирные графитовые стрелки в стиле Лиз Тейлор и становилась вдруг похожа на Липатову, как родная. И иногда Ника ломала голову. Что это? Театральщина? Лицемерие? Какая-то извращенная игра, притворившаяся в жизнь? Кривляние? Или Римма действительно прорастает в Липатову, искренне испытывая к ней вот эти самые дочерние чувства, интуитивные, почти животные? Еще больше Нику интересовало, что думают об этом в фаворитизме остальные в труппе. В конце концов, Корсаковой доставались почти все хорошие роли молодых героинь. Она справлялась, будучи неплохой актрисой, и работала обычно без устали и даже вдохновенно. И все-таки это не могло не задевать остальных. Но те молчали. Юные актрисы только из училища, хоть и смотрели волчатами, но временами становились ими кем-то вроде горничных или компаньонок, бегая для нее в магазин, делясь косметикой и сплетнями. Из всех актеров только Лёля Сафина и Даня Трифонов осмеливались на редкие выпады в сторону Риммы. Даня из любви к сомнительным шуткам, а Лёля... Здесь Ника затруднялась ответить, потому что Лёля Сафина была для нее загадкой. Смелость или тотальное равнодушие, или экспериментаторский ум, или зависть, или обостренное чувство справедливости, или даже обида на выбор Кирилла. Истинные мотивы своих слов и действий Лёля держала при себе. Но Римму она явно недолюбливала и, в отличие от мотивов, этого не скрывала.